Мы говорим с вами одновременно на многих уровнях вашего сознания. Но вы способны воспринимать только то, к чему готовы в данный конкретный момент. Каждый из вас почерпнет что-то свое из этой книги, но, перечитывая ее, каждый раз будет получать все новые и новые знания. Для того, кто сумеет понять всю силу написанного здесь, эта книга станет настольной, и он будет без конца перечитывать ее. Перед вами книга, которая может помочь физическим сущностям понять свою связь с Богом и своим истинным «Я». Это книга, которая поможет вам познать самих себя, понять, кто вы есть, кем были, кем будете и к чему идете. Благодаря нашей книге вы сумеете осознать, нет конца этому пути, как нет предела совершенству. Она приведет вас к осмыслению своего прошлого и будущего. Но в первую очередь, и это представляется нам наиболее важным, с ее помощью вам удастся понять, какой огромный потенциал скрывает в себе ваше могущественное настоящее и как нужно создавать собственный жизненный опыт. И, наконец, книга расскажет вам об эмоциональной руководящей системе и разъяснит, что представляет собой вибрационная установка. Здесь вы найдете описание целой серии процессов, которые дадут вам возможность вновь обрести связь с нефизической составляющей вашей сущности и тем самым окажут неоценимую помощь в достижении желаемого. Как только вы примените описанные здесь способы и вспомните вечные законы Вселенной, к вам естественным образом вернется острота чувств и радость жизни.